Дорогие ребята, я рада быть сегодня с вами вместе в вашем доме. Подошло время библейского урока. Наш новый золотой стих записан в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 13 стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». И на эту тему сейчас я вам расскажу интересный рассказ. Одна женщина жила на окраине города со своей маленькой дочуркой Машенькой. У них не было никого из близких. Отец девочки умер еще до ее рождения, и бедная мама иногда была вынуждена оставлять девочку одну в доме, когда ходила на базар. Она делала это неохотно и только в самых крайних случаях. Однажды маме было крайне нужно пойти за какими-то покупками. Она выкупала и накормила свою малютку и уложила ее спать. И когда та уже уснула, мама тихонечко вышла и почти побежала в магазин, чтобы не тратить много времени. В гостиной осталась гореть керосиновая лампа. В попыхах мама забыла потушить ее, а в доме, кроме Машеньки, была кошка. Кошка прыгнула через столик, на котором стояла лампа, зацепила ее, и лампа упала. Керосин разлился по полу, загорелся, и в квартире начался пожар. Вся квартира загорелась мгновенно. В кухне лопнуло стекло, и из него повалил на улицу дым. Один прохожий, увидев дым, вызвал пожарных. Но огонь очень быстро распространялся. Жильцы дома выбежали на улицу. Но никто не подумал о маленькой девочке. Вдруг все услыхали крик и увидели женщину, которая, прорвавшись через толпу, кинулась к горящему дому. «Моя малютка! Моя малютка!» — кричала женщина. «Она там, наверху, одна в своей постельке!» Женщина рвалась в огонь. Хоть пожарники и не пускали ее, говоря, что уже поздно, что никто не может уцелеть в таком огне. «Пустите! Пустите!» — кричала мама Машеньки. И, вырвавшись из рук пожарников, бросилась в огонь. Толпа остолбенела от ужаса. Мать бежала вверх по полусгоревшим ступенькам дома, прямо в свою квартиру и в комнату девочки. Каким-то чудом, которого никто не мог объяснить, девочка уцелела в дыму и в огне. И мама, завернув ее с головой в одеяло, успела вынести ее по ступенькам, которые рухнули сразу же за ее спиной. Дом тоже завалился, как только она выскочила на улицу. И никто не верил своим глазам. Полуобгоревшая мать стояла с уцелевшей девочкой на руках. От радости она даже не чувствовала боли. «О, любовь матери! Есть ли что выше тебя?» «Да, есть! Любовь Божья выше материнской!» Он отдал Сына Своего, чтобы спасти нас от вечного огня, вечной погибели, которая ожидает всех, кто не примет спасение в Божьем Сыне. Дорогие ребята, давайте еще раз усвоим наш новый золотой стих. Повторяйте вместе со мной. Иоанна, 15 глава, 13 стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Слышен зов небесный, Бог зовет людей, знатных, неизвестных, старых и детей. Тот, кто разумеет правду этих слов, отзовись скорее на небесный зов. Сегодня мы предлагаем вам прослушать рассказ «Маяк на скале». Алик родился на маяке в ночь, когда на море была сильная гроза. Волны яростно бились о стены их жилища, дул штормовой ветер. Если бы маяк не был так прочен, его непременно смыло бы в океан вместе со всем, что в нем находилось. Дедушка Самуил часто говорил Алику, что никогда раньше не видел такого шторма, хотя и прожил на этом острове уже более 40 лет. В ту ночь множество судов потерпели здесь кораблекрушение. В тот час, когда ветер был особенно неистов, а волны так сильны, что их пена захлестывала окна дома, Алик и появился на свет. Он родился в необычном месте. Маяк был построен на маленьком острове в 6 километрах от материка. Море, окружавшее их со всех сторон, иногда казалось таким синим и спокойным, что невозможно было представить себе что-либо прекраснее. Но порой оно становилось черным, как чернила, и с ревом набрасывалось на окружавшие их остров скалы. Маяк был расположен на высоком утесе, чьи отвесные стены уходили в океан. И каждый вечер, как только темнело, зажигались его огромные фонари, посылавшие вдаль свои яркие лучи. Мальчик помнит с раннего детства, сколько восхищения вызывали в нем эти фонари. Он без устали смотрел, как они вращаются, меняя цвета. Сначала цвет был белым, потом голубым, затем красным, зеленым и снова белым. Корабли хорошо знали этот маяк, с помощью которого они могли обогнуть опасный выступ скалы. Его дедушка был смотрителем маяка. Именно он следил за тем, чтобы фонари были исправны и зажигались в положенное время. Дедушка Самуил был деятельный человек, который хорошо знал свое дело. И его мечтой было оставаться на своем посту до тех пор, пока Алик не будет способен заменить его. В то время, когда началась эта история, мальчику было 12 лет. Он был не по возрасту рослым и сильным. Дедушка Самуил очень гордился им и говорил, что скоро мальчик станет мужчиной, и тогда он поспешит передать ему маяк. Алик бесконечно любил это странное жилище и ни за что на свете не хотел бы поменять его ни на какое другое. Людям, которые никогда не могли бы к нему привыкнуть, здешняя жизнь казалась бы довольно тоскливой, так как мальчик с дедушкой ни с кем не общались и могли бывать на материке лишь раз в 2 месяца. Но Алик был совершенно счастлив и убежден, что не было на свете такого места, которое могло бы сравниться с их маленьким островом. Домик, в котором он жил с дедушкой, прилегал к башне маяка. Он был маленьким, но очень уютным. Все окна в нем выходили в море. И когда они открывали их, дом наполнялся чистым, живительным дыханием океана. Кроме этого домика, на острове был еще один дом, принадлежавший дяде Жене, второму хранителю маяка. Этот дом стоял отдельно от дома дедушки Самуила и был окружен высокими стенами, защищавшими его от ветра. За этим двором располагались 2 садика. Сад дяди Жени был запущен и зарос сорняками, потому что он не любил возиться с землей, а его жена Мария была очень занята, ведь ей приходилось воспитывать 6 детей. Садом же дедушки Самуила любовались все, кто посещал остров. Дедушка работал в нем все свое свободное время и с самого начала приучал Алика помогать ему. Они оба гордились садом и ухаживали за ним, и хотя он находился совсем близко у океана, в нем росли самые вкусные овощи и фрукты и всевозможные цветы, достаточно выносливые, чтобы выдержать морской воздух. В центре острова простирался луг, где они пасли корову и двух козочек, которые давали молоко, масло и все необходимое для двух семей. С другой стороны было скалистое побережье, окружавшее остров, где был маленький причал. Сюда мальчик и приходил по утрам каждый понедельник, чтобы ждать парохода, который каждую неделю привозил провизию и почту. Это было большим событием для мальчика и дедушки. Дедушка Самуил и дядя Женя с женой и детьми всегда присоединялись к мальчику, когда корабль причаливал к берегу. Дедушка не часто получал письма, потому что знакомых у него почти не было. Он прожил на этом уединенном острове большую часть своей жизни, а все его родные уже умерли, за исключением, быть может, отца Алика. Но никто не знал, что с ним сталось. Мальчик никогда его не видел, потому что незадолго до его рождения он уехал. Дедушка часто рассказывал ему о нем, говоря, что это был сильный и смелый моряк. Он оставил маму на попечение дедушки, так как ему предстояло долгое путешествие. Потом он покинул остров на том самом пароходике, который причаливал к ним каждый понедельник. Дедушка оставался на причале, а мама махала платком до тех пор, пока дымка парохода не скрылась за горизонтом. Дедушка часто рассказывал, какой молодой и очаровательной была мама в свете того летнего утра. Отец пообещал вскоре написать, но вестей от него не было. Каждое утро по понедельникам мама первой приходила к причалу, ожидая корабль. И в течение 3 лет она всякий раз обманывалась в своих ожиданиях. Понемногу ее шаг становился медленнее, лицо бледнее и худее. И, наконец, у нее не стало сил, чтобы приходить к причалу. Вскоре Алик осиротел. С тех пор дедушка заменил ему и отца, и мать. Для дедушки Самуила не существовало никаких препятствий, когда речь шла о благополучии мальчика. И куда бы он ни уезжал, что бы ни делал, Алик всегда был с ним. Это дедушка научил мальчика читать, писать, потому что мальчик, разумеется, не мог ходить в школу. Еще он показал ему, как нужно чистить фонари маяка, и заставлял его работать в саду. Вот так довольно однообразно текла их жизнь, пока Алику не исполнилось 12 лет. Иногда мальчик с удивлением обнаруживал в себе желание, чтобы произошло нечто необыкновенное, что нарушило бы монотонность их жизни на острове. И, наконец, это случилось. Был серый ноябрьский вечер, когда дедушка с Аликом ужинали в тишине. Все утро они вскапывали землю в саду, но после обеда пошел дождь. Им пришлось остаться дома. Они тихо беседовали, планируя, чем заняться на следующий день. Когда дверь внезапно отворилась, и на пороге появился дядя Женя. «Самуил, скорее! Посмотри туда!» Все бросились к двери и стали смотреть в направление, которое он указывал. Там, к северу, они увидели слабый отблеск, который на мгновение осветил грозовое небо и тут же погас. «Что там такое, дедушка?» Но дедушка не ответил. Он обратился к дяде Жене. «Нельзя терять ни минуты, Женя. Скорее лодку на воду!» «На море шторм!» «Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы спасти их!» Оба мужчины спешно спустились к берегу. Мальчик последовал за ними. Он все время повторял. «Что случилось, дедушка?» «Какое-то судно терпит бедствие!» «Во время опасности на море всегда подают такие знаки, чтобы позвать на помощь!» «Ты пойдешь туда?» «Конечно! Мы пойдем, если удастся спустить шлюпку на воду!» Женя умолял дедушку, чтобы тот взял его с собой. «Разреши мне плыть с вами!» «Хорошо, хорошо, мой мальчик! А сейчас мы попытаемся лодку спустить!» Много лет после этого события ему казалось, что он видел эту сцену так, как будто это было вчера. Его дедушка и дядя Женя изо всех сил старались грести веслами против волн, а Алик, привязанный к сиденью шлюпки, чтобы не смыло в море, делал все возможное, чтобы удержать руль. Он все еще видел бедную тетю Марию на берегу, следящую за ними с причала вместе с двумя дочками, уцепившимися в ее юбку. Все были в испуге от грохота все более высоких и угрожающих волн, готовых в любую минуту поглотить их. После нескольких попыток отправиться от причала дедушке пришлось отказаться от своей затеи, и он, наконец, с унынием вздохнул. «Это бесполезно. Мы не можем своими силами побороть такое море». Таким образом, все вернулись на берег, что было не так уж просто, и оставались на причале все время, глядя туда, откуда появился свет. Но ничего уже не нарушало глубокую темноту ночи. Лампы маяка, зажженные 2 часа назад, светили на всю мощь. В ту ночь на маяке дежурил дядя Женя. Он поднялся на башню, а дедушка остался на причале. Алик безутешно спрашивал дедушку. «Неужели мы ничего не сможем сделать, дедушка?» «Боюсь, что нет. Невозможно выйти в такое море. Если оно хоть немного успокоится, мы попытаемся еще раз». Но океан не утихал, и еще долгие часы все ходили вдоль берега. Вдруг в воздухе появилась ракета, пущенная, очевидно, с того места, откуда раньше они видели свет. «Вот еще сигнал. Бедные люди, сколько же их там? Во время опасности на море всегда подают такие знаки, чтобы позвать на помощь. Мы ничего не сможем предпринять? Нет, мой мальчик. Море намного сильнее нас. Какая ужасная буря. Она напоминает мне день твоего рождения. Так прошла ночь. Ни у кого даже и мысли не появилось, чтобы пойти отдохнуть. Все бродили взад вперед по берегу, пристально вглядываясь в черноту океана. Время от времени в нем зажигалась ракета, но вскоре никто больше ничего не видел. Несчастные! Они истратили все ракеты! Какая беда! Что же с ним случилось? Да, там проходит риф Энсли. Это опасное место, где случилось уже не одно кораблекрушение. Когда забрезжил день, усталые глаза жителей острова различили вдали корабельные мачты. Вон он! Как я и думал, они налетели на риф Энсли. Ветер уже утихает, правда? Ты прав, и море тоже чуть улеглось. Позови скорее кого-нибудь на помощь. Но дядя Женя уже шел навстречу, неся в руках большие мотки веревки. Дедушка Самуил, дядя Женя и Алик опустились в лодку и попытались отойти от причала. Но каких это усилий стоило удержаться на волнах при таком ветре? Смелее, смелее. Подумай о всех тех бедняках. Давай еще раз. Все снова налегли на весла, и, наконец, удалось немного удалиться от причала. Постепенно, очень медленно, это расстояние увеличивалось. Ужасные волны готовы были каждую минуту накрыть людей. Хватит ли сил этим двум мужчинам и мальчику довольно долго бороться с океаном, чтобы достичь тонущего корабля? Что это? Это корабль, точно! Смотрите! Да, это действительно был корабль, но с поломанными мачтами и поврежденным корпусом. В следующее мгновение он оказался так близко от лодки, что все могли бы коснуться его. Корабль обречен! Ах, дедушка! Закричал Алик, так как ветер был таким сильным, что приходилось кричать, чтобы было слышно. Дядя Женя, не будучи так силен, казалось, выбился из сил. Приблизившись, они увидели, что это было очень большое судно, и что на палубе металось множество отчаявшихся людей. Дедушка Самуил и дядя Женя удвоили свои силы, и, наконец, они подошли к кораблю так близко, что если бы шум шторма не был таким сильным, они могли бы говорить с потерпевшими. Все без конца пытались встать вдоль борта судна, но каждый раз волны уносили их все далее и далее от него. В конце концов, матросы бросили им канат, и после нескольких неудачных попыток им удалось поймать его и передать дедушке, который крепко привязал его к шлюпке. Смелее, ребята! Мы можем теперь спасти часть из них! О, как билось сердце мальчика, видя эту толпу мужчин и женщин, которые с тревогой теснились у того места, где был закреплен трос. К сожалению, мы не можем взять всех их. Придется перерубить канат, как только шлюпка наполнится людьми. Алик дрожал при мысли о тех, кого им придется оставить на корабле. Они подошли как можно ближе к кораблю, чтобы потерпевшие могли, улучив момент между двумя грозными накатами волн, прыгнуть в шлюпку. Осторожно! Вот первый из них! Мужчина, стоявший около каната, держал в руках что-то похожее на большой сверток. Он выбрал подходящий момент, чтобы бросить сверток. Дедушка поймал его. Это ребенок, Алик. Возьми его к себе и позаботься о нем. Мальчик положил этот сверток в ноги, а дедушка снова закричал. Теперь следующий, поторопитесь. Но в эту минуту дядя Женя схватил его за рукав, воскликнув: «Осторожно!» Громаднейшая волна, гораздо выше тех, что все видели раньше, приближалась к лодке. Еще минута, и она могла бы яростно швырнуть лодку на борт корабля и разбить шлюпку. Не теряя ни секунды, одним махом топора дедушка разрубил канат, и лодка едва успела отплыть от корабля, прежде чем волна накрыла бы лодку. Раздался жуткий треск, похожий на удар молнии, когда необъятная волна ударилась о риф Энсли. Страх Алика был так велик, что ему трудно было дышать. Дедушка крикнул, когда опасность миновала: «Вернемся скорее, чтобы поискать других!» Все осмотрелись вокруг, но корабля уже не было видно. Он исчез, как сон после пробуждения. Эта огромная волна разбила его и рассыпала на тысячи осколков. Не было видно ни одного живого существа, а море было покрыто осколками корабля. Шлюпку отнесло от судна на расстояние более километра, и чтобы вернуться к месту несчастья, нужно было ловко править против волн и ветра. Когда, наконец, они достигли его, было поздно спасать кого-либо. Без сомнения, большинство людей было вовлечено в воронку водоворота, образованную тонущим кораблем, а те, которые смогли подняться на поверхность воды, исчезли в ней снова до того, как они смогли вернуться. Дедушка Самуил с дядей Женей долго боролись против волн в надежде спасти кого-нибудь. Но сочтя в конце концов, что это было совершенно бесполезно, они были вынуждены повернуться назад, к острову. У всех, кроме ребенка, лежавшего у ног, был измученный вид. Алекс слышал, как этот ребенок плакал, но он был так крепко завернут в одеяло, что не мог даже взглянуть на него, чтобы успокоить. Требовалось еще много сил и мужества, чтобы вернуться к дому. Конечно, это было уже полегче, чем выходить в море ночью, так как ветер был попутным, но опасность была еще довольно велика. Мальчик не спускал глаз с маяка, ведя лодку, насколько это было возможно, прямо по курсу. И какое счастье видеть, что расстояние уменьшается. Наконец, он увидел причал и тетю Марию, наблюдавшую за ними. Женщина испуганно спросила: «Неужели никого не спасли?» «Никого, кроме ребенка. Никого, кроме этой малютки. Но в конце концов мы сделали все, что могли». «Да, никого, кроме этого ребенка». Дядя Женя шел вслед за дедушкой, неся на плече весла. А Алик шел последним со своей драгоценной ношей на руках. Ребенок больше не плакал, он, наверное, уснул. Тетя Мария хотела взять его. «Дайте мне этого ребенка, я понесу его!» Но дедушка остановил ее. «Не сейчас, Мария! Сначала нужно войти в дом, здесь очень холодно!» Все пересекли пустырь, сад и двор. Одеяльце тщательно укутывало малыша за исключением верхнего угла, где оставалось отверстие, чтобы ребенок мог дышать, и где Алекс мог различить носик и сомкнутые глаза. На кухне тетя Мария взяла ребенка на колени и развернула одеяльце. «Да благословит ее Господь! Да это же девочка!» «И правда, это очаровательная малышка!» «Да, это был очаровательный ребенок!» Все были уверены, что никогда еще никто не видел более прелестной девочки. У нее были светло-коричневые волосы, пухлые розовые щечки и самого прекрасного голубого цвета глаза. Она проснулась, пока все ее разглядывали, и, увидев вокруг только чужие лица, стала плакать и звать. «Мама! Мама! Где моя мама?» «Бедняжка! Она хочет к своей матери!» И сердобольная женщина принялась плакать вместе с малышкой. Тогда дедушка взял у тети Марии ребенка и посадил себе на колени. Потом он обратился к тете Марии. «Послушайте, Мария, будьте добры, приготовьте что-нибудь горячего. Это необходимо. Малышка продрогла и тоже голодна. Да и мы чувствуем себя не лучше». Тетя Мария вытерла глаза и сейчас же развела огонь. Потом она побежала к себе в соседний дом проверить своих детей. Потом быстренько вернулась, принесла холодной телятины. Алик сел у камина, держа девочку на коленях. Она была здоровой крепышкой. На вид ей было от 2 до 3 лет. Она перестала плакать и смотрела на паренька без тени испуга. Но как только приближался кто-нибудь другой, она прятала личико у Алика на плече. Тетя Мария принесла еще хлеба и чашку молока, и мальчик стал кормить девочку. У малышки был очень уставший вид, ее глаза слипались. «Бедняжка! Думаю, ее разбудили перед тем, как принести к трапу. Вы уложите ее, Мария?» «Да-да-да, я сейчас положу ее в кроватку нашей дочки. Она там хорошо уснет». Но девочка крепко ухватилась за Алика и закричала так сильно, когда тетя Мария хотела взять ее на руки, что дедушка остановил ее. «Нет, оставь ее, раз ей хочется быть с мальчиком». Ей сделали кроватку на диване, и, умыв девочку, тетя Мария уложила ее спать. Казалось, малышка предпочитала Алика всем остальным. Когда она уже была в кроватке, она протянула вперед свои ручонки и проговорила: «Возьми Лилину ручку». Вскоре она спокойно заснула. Еще долго Алик сидел возле нее, держа ее ладошку, так как боялся разбудить ее каким-нибудь небрежным движением. «Интересно, кто она такая?» — прошептала тетя Мария, складывая ее одежду. Это красивое белье. Видно, за ней хорошо ухаживали. Смотри, вон какая-то надпись на полях ее пальтишка. Посмотри, Алик, может быть, ты сумеешь прочесть? Да, это, вероятно, ее фамилия. Здесь написано «Вильс». Да благословит ее Бог. Как спокойно она спит. Бедное дитя. Она и не подозревает о том несчастье, которое с ней случилось. Мальчик осторожно положил маленькую ручку на одеяло, взял пальто, подошел к окну, чтобы было виднее. И тетя Мария снова заплакала. Но чтобы не разбудить ребенка, она решила вернуться к себе и успокоиться там, сжимая в объятиях свою маленькую дочку. Дедушка, разбитый усталостью, тяжело поднялся со своего места, чтобы пойти спать. Алик же оставался возле девочки, чувствуя, что не нашел бы духу оставить ее одну хотя бы на миг. Алик был на грани сил, не смыкая глаз вторую ночь. Не прошло и нескольких минут, как он прислонился к дивану и крепко заснул. Проснулся он через несколько часов от того, что кто-то теребил его за волосы, а тоненький голосок кричал на ухо. «Вставать! Вставать! Лили, вставать!» Он открыл глаза и увидел самое красивое личико в мире, которое смотрело на него и улыбалось. Был чудесный полдень. Буря утихла, пока все спали, и ярко светило солнце. Алик торопился приготовить обед, в то время как Лили бегала вокруг него с совершенно довольным и счастливым видом. Дедушка еще спал, и мальчик не стал его будить. Тетя Мария принесла вкусный суп, который она приготовила для малышки. Мальчик хотел покормить ее сам, как в прошлый раз, но девочка заявила: «Лили сама!» И, взяв ложку, она начала есть так аккуратно, что все забыли о своей еде и смотрели только на нее. «Лили сама!» «Да благословит ее Бог!» «Господь благословляет тебя!» Она без сомнения слышала эти слова от своей матери, заметила тетя Мария. Пообедав, девочка слезла со стула, подошла к своему пальто, которое лежало на диване, и направилась к двери, приговаривая: «Гулять! Лили хочет гулять!» «Проводи ее во двор, Алик!» К огромной радости малышки ей надели пальто, капюшон, и вместе с ней Алик вышел во двор. О, как она бегала и забавлялась в саду! Мальчик никогда не видел такого жизнерадостного ребенка. Дедушка с дядей Женей сидели у огня в маленькой комнате в верхней части маяка. Алик был здесь же, с Лили на руках. Он отыскал старую книгу с картинками, которая очень забавляла девочку. Она листала страницы, делая смешные замечания. «И все-таки, что же мы будем с ней делать?» «Что с ней делать? Мы оставим ее у себя, так ведь, милое дитя?» «Да, так, конечно, оставить!» Ответила девочка, подняв взор и качая головой так, как будто понимала, о чем идет речь. «Однако нам бы следовало поискать ее родителей. Они же должны быть у ребенка». «Но как их найти?» «О, мы можем попросить капитана Сэма, когда он появится у нас в понедельник, выяснить, какой корабль потерпел крушение. Потом следует написать владельцам судна, У них всегда есть списки пассажиров. Ты, конечно, права. Посмотрим, что они скажут. А что, если те, кто растил девочку, остались на дне моря? Я надеюсь, что никому не придет в голову отнять ее у нас. Если бы у меня своих было поменьше...